Рэй Робинсон, 1920-1989, боксер-чемпион по прозвищу «Сладкий Рэй», выступал в 1940-1965 годах. «Рената, я тут порасспросил народ о том офицере». Грей растягивает слова, как истый уроженец западного Арканзаса. «Почему его уволили?» «Официально или неофициально?» «Официально. Проблемы с позвоночником». «А неофициально?» «Сексуальные проблемы. У него был роман с женатым офицером, мужчиной». Подполковник Уилкс откладывает блинчик. Она достаточно услышала из утреннего телефонного разговора Ворта, чтобы понять, старый друг Ворта оказался геем. Но ей все равно кое-что непонятно. А почему же в досье этого нет? Почему его не уволили за недостойное поведение? Потому что здешний генерал знал отца Митчума, служил с ним во Вьетнаме. Другой офицер подал в отставку. Никто не хотел скандала. Круговая порука, Рената. Митчум пообещал проконсультироваться у психоаналитика, поэтому вместо карцера обоих по-тихому уволили. Мне бы такие связи. А то я не могу, черт возьми, даже замять штраф за нарушение правил движения. Могу я повторить здешней полиции то, что ты рассказал? Насколько я понимаю, у парня было двойственное отношение к армии. Он пытался быть достойным отца и брата, но при этом чувствовал себя в своем теле как в ловушке и тому подобный психиатрический вздор. Если хочешь рассказать это своему приятелю-детективу, рассказывай без протокола. Нас и так достаточно трепали в прессе насчет того, кто кого трахает. Журналистам не интересно писать о том, насколько армии нужны новое оружие или деньги, или о том, почему мы каждый год теряем новобранцев, они лучше сосредоточатся на сексе. А кто воспитывает этих людей? Бульварные газетенки. Ворт может сохранить секрет. «А откуда вообще интерес к Митчуму? Снова вляпался на сексуальной почве?» — спрашивает протяжный голос из Северной Каролины. «С сексом для него покончено», — отвечает подполковник Уилкс. К 3 часам, поговорив с подполковником Уилкс и не найдя ничего полезного в квартире Митчума, Ворд смотрит, как начальник детективов Нью-Йорка Хью Аддоницио расхаживает по кабинету на 13 этаже, Полис Плаза 1. «Эрни...» Ротвейлер Аддоницио, названный в честь Эрни Харуэлла, старого бейсбольного комментатора из Бруклин Доджерс, спит в углу под последним украшением, повешенным Аддоницио на стену, вставленной в рамочку первой полосой Нью-Йорк Миррор, с прискорбием извещающей, что Доджерс переезжают в Лос-Анджелес. «Никто больше не сидит на месте», — вздыхает Аддоницио. «Отъезд этих ребят стал величайшим разочарованием в моей жизни». Во время паузы, означающий «до сих пор», поскольку на следующей неделе я ухожу на пенсию. Ворд спрашивает, я спросил, могу ли я съездить в Чикаго. «Я просто хочу понять», — говорит Аддоницио. Это массивный мужчина 61 года с мускулами штангиста, густыми белыми волосами итальянского магната из мира моды, бледностью онкологического больного и коварством угандийского диктатора. В департаменте пожарной охраны считают, что Митчум погиб в результате несчастного случая. Военные подтверждают, что он был геем. Никаких связей между смертями других людей не просматривается, а доктор с 5-й авеню жива-здорова, занимается спортом, гуляет себе. «Возможно, за ней следит ФБР», — говорит Ворд. «И что это означает? Мы не имеем ни малейшего понятия. А ты», — продолжает Аддоницио, «после 2-месячного отсутствия забрасываешь служебные дела и занимаешься расследованием, которое даже не официальное». «Ты можешь сделать его официальным». «Потому что ты абсолютно бездоказательно решил, будто Митчума убили». «Он дает мне список людей, погибших в результате несчастных случаев, и в ту же ночь сам погибает от несчастного случая». «Ты решил, что он не гомосексуалист, несмотря на то, что говорит о нем армия». «Дело не в том, был он гомосексуалистом или нет. И теперь ты хочешь снова взять отпуск и летать по всей стране, чтобы разгадать, что случилось со всеми остальными. Как будто у нас здесь работы мало». «Митчума убили здесь. Джилтаун по-прежнему здесь. Все эти смерти как-то связаны, и отправная точка здесь. Я буду тратить свои собственные деньги». и время управления. У меня осталось время от отпуска. К черту отпуск, огрызается Адоницио. Я не собираюсь отнимать у тебя отпуск. Если дело стоит того, чтобы ты им занимался, оно стоит и того, чтобы заниматься им в рабочее время. Послушай, говорит Уорд, я 2 часа провисел на телефоне и поговорил со всеми нью-йоркскими рекрутинговыми фирмами из желтых страниц. Ни в одной из них никогда не слышали о Митче Кифе. Мы поищем еще в Уэстчестере и Нассау, но он говорил, что работает в Иссайде. Может, он работал в какой-нибудь ультрачастной фирме из тех, что не размещают объявления в желтых страницах. Они набирают клиентов в разряженной стратосфере, из которой эти ученые гарвардские мужи с магистерскими дипломами, а Доницо пародирует манеру речи бостонских браминов, никогда не спускаются. С ними я тоже говорил. Позвонил людям с Уолл-стрит и получил частные номера. Микки тоже наплевал на служебные обязанности? Или мне увольнять только тебя? 30 минут назад позвонили копы из Ланкастер-Фолза и сказали, что живой, дышащий тип, о котором мы спрашивали, там, насколько им известно, даже не живет. Мой отец говаривал, что когда перед тобой масса бессмысленных фактов, то обычно под ними прячется один большой факт, который и увязывает их все вместе. Еще твой отец советовал никогда не пытаться надуть лейтенанта Фахи в покере, но сам все время пытался. Не обижайся, но ты не знал, каким стал твой приятель. Утром я провел 2 часа с мамой Митчума. Она в больнице, ей дают успокоительное. 2 часа на разговор с его матерью, еще 2 часа на телефоне. Добавим время в пути. Сколько дел у тебя на столе? Тебе не приходило в голову, что личный интерес к этой истории затуманивает тебе зрение? Наоборот, улучшает. Но ты признаешь, что вовлеченность заставляет тебя игнорировать служебные дела? Каждое дело, над которым я работаю, заставляет меня игнорировать другие. Ну, я бы сказал, мы сегодня достигли значительной степени разногласий, ворчит Адоницио. Не говоря уже о том, добавляет он, распаляясь, что 9 лет спустя этот твой дружок оказался голубым, а ты не имеешь ни малейшего представления, как он провел эти годы. Вместо того, чтобы признать, что он спал с мужиками, между прочим, умер он в одной постели с мужиком, ты упрямо делаешь вывод, что тот тип не был его любовником. Итак, незнакомец залез в постель к твоему приятелю не ради секса. Умышленно надел легко воспламеняющуюся пижаму, а потом просто взял и поднес зажигалку к ортопедическому матрасу. У нас теперь 1 + 1 = 12, да? И, кстати говоря, при всем должном уважении к твоему другу, он все это время что, просто лежал и напевал? Ты понимаешь, как по-идиотски это звучит? «Превосходная логика», — отвечает Уорд. «Но, во-первых, 4 мертвецов из 6 не означает отсутствие доказательств. Во-вторых, тот самый тип, который следил за Митчемом в таверне, умер в одной с ним комнате. Любовник следил за ним, чтобы увидеть, с кем он идет в ресторан. Ревность, Уорд, серьезный фактор мотивации. Позволь сказать тебе одну вещь. Кем бы ни был этот тип, он не был любовником Митчема. Поэтому, если допустить, просто в качестве предположения, ну, подыграй мне на минутку, если допустить, что Митчем не был геем, и что тот тип следил за ним, мне это кажется чертовски обоснованным, ведь портье его опознал. В общем, телевизор в номере был включен на полную громкость не просто так, а потому что перед пожаром Митчема пытали. Они знали, что мы встретились в ресторане. Возможно, они пытались узнать мое имя или что он мне рассказал. Он знал, что-то происходит. А еще, если он не гей, то мы имеем дело с группой, столь преданной своему делу, что один из них по доброй воле погиб, чтобы скрыть их существование. Что еще они скрывают? Что еще они планируют? Что Митчум хотел с моей помощью подтвердить? «Приятно видеть столь развитое воображение», — кисло замечает Адоницио, качая львиной головой. «Ты специалист по сексуальным преступлениям. Наверное, лучший из всех, с кем я работал. Но ты не специалист по теориям заговоров и, черт побери, не секретный агент. Знаешь, на кого ты сейчас похож?»